Почему так важно разорвать контакт с нарциссом? Возможно, ты уже прочитала какие-то статьи на эту тему и испытала недоумение из-за противоречивой информации или, может быть, пока не нашла материалов, рассказывающих о том, что ты чувствуешь в данный момент. Возможно, ты уже встречала такие аргументы. Разрыв контакта дает тебе преимущество и возможность оставить за собой последнее слово. Разрыв контакта наносит нарциссу наиболее болезненную травму. Разрыв контакта удовлетворит твои мстительные чувства. Это отличное наказание для нарцисса. Это хороший способ заставить нарцисса думать о тебе. Список можно продолжить. Если ты подверглась жестокому обращению, тебя бросили или ты узнала, что твой партнер тебе изменял, то вышеупомянутые пункты могут показаться убедительными. Однако ни один из них не является серьезным основанием для разрыва контакта. Лучшие причины разорвать контакт — самозащита, исцеление и перспектива жизни, свободный от насилия и наполненный гармонией и счастьем. В чем же на самом деле заключаются преимущества разрыва контакта? Если ты уже предпринимала попытки разорвать отношения, но потом переменила решение, то убедилась, что это абсолютно ни к чему не приводит. Ты не обрела спокойствия, отношения не улучшились, тебе не принесли извинений. Единственный человек, который выиграл от того, что ты возобновила контакт, это сам нарцисс, который таким образом утвердился в своей власти над тобой, а также в собственной богоподобности, подтвержденной возможностью оказывать влияние на тебя. Мысли перспективно. Если ты будешь придерживаться политики отказа от контакта и идти по пути исцеления, то восстановишься и в конечном счете станешь счастливой. Если же изменишь решение прервать контакт, то всю жизнь будешь переживать травму из-за молчаливого избегания, зависимости от чужой воли, измен, лжи, эксплуатации и унизительных высказываний, которые подтачивают твои жизненные силы. Возобновление контакта никогда не приведет тебя к одобрению и поддержке, которые ты ищешь в нарциссе, ведь ты пытаешься действовать именно в его интересах. Фактически, чем больше ты сотрудничаешь с нарциссом, тем хуже ты будешь себя чувствовать в течение длительного времени, в то время как сам он продолжит тебя обесценивать и лишать уверенности в себе.